Глава 61. Аня. Яр, что, моя сладкая? Ты что делаешь? Продолжаю. Да? А я думала, все. В смысле все? Это была короткая разминка. Просто я капец, какой голодный. Ну и... В общем, расслабься. Все только начинается. Боже, только начинается? Серьезно? Да я уже улетела на Луну. Причем почти сразу, потому что Яр... О да, он мужчина. Самой большой буквы. Я бы сказала, с огромной. Яр. Просто космос. И вот теперь он снова... Подушки летят на пол, просто не сбиваются в комок под моими вцепившимися в них ладонями. Кровать скрипит и стонет. А нет, это мои стоны. Яр усадил меня на себя, и я сейчас как неистовая наездница на норовистом горячем жеребце, который скачет подо мной, подбрасывая меня чуть ли не на полметра вверх. Мне кажется, я никогда в жизни так, точно никогда. Я и не знала, что я так могу. Я не представляла, что я такая. Яр. Что, моя страстная? Я больше не могу. А если я сделаю вот так? Ох. Ага. Уверенно урчит он. Мощный. Какой же он мощный. Я и не знала, что мужчины могут так долго и столько раз, и в таком темпе, и успевая целовать и гладить везде. Я думала, что все примерно такие, как Коля. Ну, плюс-минус. Тьфу. Думать о нем в такой момент. Не хочу о нем вспоминать, но все же невольно сравниваю. Ну, просто у меня никогда не было никого, кроме мужа. А он? А владелец вялого, недоразвитого стручка. Теперь-то я это точно знаю. Теперь я могу сравнить его с настоящим мужчиной. А вот только непонятно, как и зачем он ходил налево. И главное, зачем все это надо разным там снежанным? Смотрю на Яра и просто таю от восторга, чувствуя, что взгляд у меня абсолютно поплывший и влюбленный. У нас перерыв на бокал шампанского. Я сижу, завернувшись в простыню. Яр ничем не прикрывает свое великолепное тело. Я же не прикрыта, любуюсь им. «Что?» — спрашивает он, поймав мой взгляд. «Ты такой красивый». «Я?» «Ну нет, красивый здесь ты». И он тянет за угол, разматывая простыню. «Нежный. Какой же он нежный. Какие у него мягкие губы и чувственные пальцы. И мягкая щетина на подбородке. Я трусь об нее, как кошка. Я хочу тереться об него всем телом, чувствовать каждой клеткой. Я не могу насытиться им, но шепчу. Давай ложиться спать, мне завтра на работу». «Мне тоже». «Ну и плевать, не выдерживаю я». «Мне нравится твой настрой. Пошли в спальню». «Спать? Ни в коем случае». Я вчера поставила будильник, и Яр поставил. И мы слышали оба, но все равно проспали. Конечно, уснули же только под утро, совершенно обессиленные, но бесконечно счастливые. И я ни о чем не жалею. Ни секунды. Это была, пожалуй, самая прекрасная ночь в моей жизни. «Я тебя отвезу», — говорит Яр, наблюдая, как я одеваюсь со скоростью звука. «А тебе разве не надо торопиться на работу?» «Я начальство, могу и опоздать». «Да мне тут идти 7 минут». «А я тебе домчу за 1,5». Я выхожу из машины на подгибающихся ногах. Такая слабость в коленях. Как будто меня всю ночь. Ах, да, так оно и было. Смотрю на часы. Блин, опоздала. Всего на 15 минут, но все же. Я новенькая. Мне нельзя косячить. А не надо было целоваться с Яром в машине, как будто за ночь не нацеловались. Яр не просто подвозит меня, он выходит и провожает меня до дверей и еще раз горячо целует на прощание. И я не могу отлипнуть от его губ. Нет, мы еще не нацеловались, и 1000 ночей не хватит, чтобы насытиться этими сладкими поцелуями. Яр открывает передо мной дверь, я вхожу и слышу бурные аплодисменты. Что? Где? Что случилось? Почему все девчонки хлопают? Оглядываясь назад, никого нет. И тут я понимаю, что они видели наш поцелуй через большие окна. Вам доставка. Мне? А вы Анна? Да. Это ваш номер телефона? Мой. А вам завтрак из ресторана «Баттерфляй» и цветы. Ой. Курьер вручает мне цветы. Я читаю вложенную в них карточку. Приятного аппетита, моя страстная красотка. И вижу, как курьер выгружает пластиковые контейнеры. Да тут на весь мандарин хватит. Яр позаботился не только обо мне. «Вот это мужчина!» — раздаются возгласы девчонок. «Анют, какая же ты счастливая и везучая!» Я на 100% согласна с каждым словом. Я такая счастливая и очень везучая. После всего дерьма, что было в моей жизни, мне так невероятно повезло. Все, никакого дерьма больше не будет. Я этого не допущу. Теперь только цветы. И да, мне кажется, эта ночь с Ярославом стерла с моей кожи все воспоминания и сожаления. Пусть прошлое останется в прошлом.